Поход был очень трудным и опасным. Слава Богу, что они уже дома, и все обошлось без происшествий. Морской лед постоянно сходит в тех местах, где они побывали. Никогда нельзя знать, не окажешься ли отрезанным от берега. Даже при ледяном покрове толщиной свыше полуметра, даже при отсутствии ветра, все время открываются большие разводья. Но мне кажется, и при наличии прочного льда они не могли бы идти много дней подряд. Смотри список литературы, пункт 17. В тот же день солнце появилось в последний раз перед тем, как исчезнуть на 4 месяца. 28 апреля мы проснулись при вполне приличной погоде, и Райт, Кэйхейн и Гран еще до 10 утра вышли на мыс Эванс. Мы явственно различали очертания острова Инаксессибл. Лед в проливе казался вполне надежным. Поэтому наши товарищи решили идти по морскому льду под скалой Касл, а не в обход берегом полуострова через скалы Хаттона. Но едва они вышли, как стало пасмурно. К 11:30 поднялся ветер со слабой метелью. Температура упала. Мы начали волноваться, особенно когда мороз усилился до -35 градусов Цельсия. Задуло вовсю, и мы не знали, выдержит ли лед такой напор. Через 2 дня видимость улучшилась. Ночью на мысе Эванс в условленное время вспыхнул сигнал, оповестивший нас о благополучном прибытии партии. Позднее мы узнали, что с ухудшением видимости они решили идти вдоль суши, так как только ее и видели. Морской лед оказался вовсе не таким прочным, как предполагалось. Он прогибался под их тяжестью. На пути попадались разводья. В одном месте нога Грана даже провалилась глубоко вниз. Тогда Райт обвязался страховочной веревкой и пошел вперед. Сани легко скользили по голубому льду при ветре в 4-5 баллов. До острова Тертлбек шли по свежему льду, а уже около него вступили на старый. Вблизи мыса Эванс в пургу заблудились и какое-то время бродили вокруг да около, но в конце концов благополучно нашли дом. Поход показал, что мы слишком легкомысленно относимся к переходам по морскому льду. 1 мая на мыс Эванс вышли с 2 собачьими упряжками Аткинсон, Дмитрий и я. С первых же шагов стало ясно, что поверхность очень плохая. Даже у самого мыса Хат на старом льду собаки тянули с трудом. А уж когда мы меньше, чем через 1 километр, попали на совсем молодой лед, сани пошли по снегу, лежащему на рассоле. Миновала вечность, прежде чем мы поравнялись со скалой Касл, из-за скверной видимости все время держась берега. При старте еще были видны очертания острова Инаксессибл. Теперь же горизонт терялся в сумерках и дымке. Решили пробираться к острову Тертлбек и пересечь ледниковый язык, чтобы таким образом как можно скорее выйти на старый лед. Собаки теряли силы на глазах. Манукиногис, шедший за вожака, наш всегдашний передовой рябчик, ночью сбежал. Выдохся окончательно, улегся наземь и не поддавался никаким уговорам. Пришлось его выпрячь в надежде, что он пойдет за нами следом. Спустя некоторое время из сумрака показался остров Тертлбек. Мы, что было мочи, тянули и толкали сани, помогая собакам. Но тут, к счастью, вышли на старый лед. Скольжение сразу улучшилось, и мы без дальнейших происшествий достигли мыса Эванс. Там нас встретил рябчик, но Манукиногиса мы больше никогда не видели. Вблизи мыса Аткинсон повернулся ко мне. «В будущем году вы пойдете искать Кэмпбелла или полюсную партию?» — спросил он. «Кэмпбелла», — ответил я. В тот момент мне казалось немыслимым бросать на произвол судьбы живых, чтобы разыскивать погибших.